Да, есть задачи, но не те, которые вы себе надумали. Или кто-то вам навешал на уши, простите. Нам нужно ваше присутствие в замке, чтобы держать под контролем этого престарелого дурня. Он ведь очень не любит нас, русских, а человек он, как ни странно, влиятельный. И нам нужно его, как говорится по-простому, переманить. Так, Евгеньич, или я вру? Проскурников подтвердил. Так, точно так, пусть Наташа не волнуется. Что, она же знает, как он, Проскурников, к ней относится. Разве может она подумать, что он позволит втянуть ее в авантюру дурно пахнущую? Наташа хотела было сказать, что она все понимает и даже знает, но остереглась. Тем более, что для задуманного ею она должна расстаться с ними в полном согласии и дружбе. И она кивнула истово. Да, если она и не доверяет Динару, то уж Александру Евгеньевичу всецело доверяет. Короче и еще короче. Разговор перешел на какие-то посольские сплетни. Как будто и не погиб Сандрик, как будто и не задумывалось убийство, как будто сидели вот такие добрые знакомые после рождественских праздников и болтали от нечего делать. Прелесть! Что за чудо! Когда же разговор стал затухать, Наташа сказала, что ждет их сегодня попозже, как бы на Рождество, но и немного на поминки. «Но портить настроение вам не буду», — сказала она бойко. «Вы сами видите, я как птица Феникс из пепла». В точку попала Наташа, сама того не предполагая. Приятели и друзья откланялись, пообещав прийти и уж тогда все конкретно обговорить, все детали. Наташа, улыбаясь, проводила их до двери, и Динар в который раз пробурчал ей, что не следует послу открывать самой дверь, на что она сказала: «Но я ведь простая девушка». Они вышли и пошли пешком. Динар прервал молчание. «Ну и стерва!» — сказал он с чувством. «Таких еще я, ей-богу, не видывал. Хер ей по деревне до всего, надо же!» «А ты не думаешь, что она актриса почище нас будет, а?» — спросил Проскурников, тоже размышляя об этой совершенно странной встрече. «Ну, что ты! В такой момент, если бы она была другой, не смогла бы. Не думаю, не думаю. Уж очень все естественно!» Динар говорил, а у самого кошки заскребли на сердце. «Черт ее знает, эту Наташку! Такая она выдрюченная, да и биография, ого-го! Ладно. Пусть поиграется. Защищать ее некому. А сегодня вечером они припрут ее к стенке. Сейчас не получилось, да и не надо сразу так уж. Они же не жестокосердные и прочее. Короче, они ею владеют, а не она ими». Так он и сказал Проскурникову, наслаждаясь теплой осенью в конце декабря и думая о том, что, побывав у Наташки и показав ей, кто есть кто, можно будет и расслабиться. Динар обернулся к Евгеньевичу. «Как? Сегодня ты мог бы оторваться?» «С моим удовольствием», — ответил Проскурников. «Мне-то Аннушка приглянулась». «Это корова? Ну и у тебя и вкус». По крайней мере, когда трахаешь, так понимаешь, что...